Сегодняшняя наша тема, урок 10, да, вечеря Господня. Или, другими словами, причастие, хлебопреломление, да. Сейчас мы это все будем разбирать, чтобы никто ничего не путал. Так, место писания, текст для запоминания, это 1 Коринфянам 11:26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Это мы говорим о причастии, да? На этом занятии мы немножко как бы углубимся, разберем, что такое причастие, что оно собой представляет, да? И как еще его называют, чтобы в этих терминах не путаться. Итак, первое, что, о чем мы будем говорить сегодня, это название этого таинства, да? То есть, что, как его называют это таинство? Первая вечеря Господня. Потому что иногда люди называют по-разному, да, и путаются, говорят, нет, это не это, наверное, другое. Первое – это вечеря Господня. 1 Коринфянам 11:20. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. То есть, когда люди собираются, да, иногда собираются как бы на вечерю любви, но в то же самое время как бы занимаются своими делами. И это об этом не говорится. Второе. Это разные вещи. Да, то есть одно дело, просто когда мы собираемся на вечерю, то есть, как там написано, да, помните, что подождите всех, то есть соберитесь. И когда вы собираетесь на эту вечерю, то есть не для того, чтобы там наесться, да, а это вечеря любви, то есть немножко имеет другое значение. Второе, хлебопреломление. Второе, хлебопреломление. 1 Коринфянам 10:21. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Это же про чашу ты сейчас только прочитал. Хлебопреломление. Ладно, с этим мы потом подкорректируем. Третье, причастие. Причастие, да? 1 Коринфянам 10:16. Чаша благословенная, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова. Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Хлебопреломление, да. Да, можете записать. 17, это 10 глава, просто 17, там не 21, а 17 стих. И 1 Коринфянам 10:16 это о причастии, да. Другие названия, четвертое пишите, другие названия. Евхаристия. Евхаристия. Это у православия они часто упомянут. И причащение. Применяет. Да. Есть, да. Следующий пункт. Кто вел причастие? Господь Иисус установил это служение на празднике опресноков. Господь Иисус установил это служение на празднике опресноков. Местописание. Матфея 26:17-19. Марка 14:22-26. И Лука 22:15-20. Лука 22:15-20. В первые же дни опресноков приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдете в город к такому-то и скажете: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Второе. Господь... Это что? Ну, сюда, потому что это было первое, да, и второе. Кто ввел причастие? И мы как бы просто еще подтверждение, да. Второе, это Господь Иисус дал также откровение Павлу относительно этого обряда. «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, сказал: «Примите, идите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». 1 Коринфянам 11:23. Есть, да? Следующий пункт. Символы, используемые в причастии. Ну, как бы под этот. Третий. Не-не, это не третий, это пункт. Символы, которые используются в причастии. Первое, вечеря. Вечеря, это значит, что мы собраны, да? То есть, когда мы собираемся. 1 Коринфянам 10:21. Лука 22:30. Есть второй. Хлеб. Первое Коринфянам 10:16. И Лука 22:19. Третье. Вино. Плод виноградной лозы. То есть, ну, как бы мы используем сок, да? Вино. Есть, да? 1 Коринфянам 10:16. Лука 22:17-20. Лука 22:17-20. Есть. Следующий пункт – это значение этих символов. То есть, что они обозначают. Значение. значение этих символов. Да? Первое. Вечеря. Место любви и дружбы. Вечеря. Место любви и дружбы. И тут Левитам 24:5-9. И возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 2 десятых ефы и наложи их. Положи их в 2 ряда по 6 ряд на чистом столе пред Господом и положи на каждый ряд чистого ливана и соли. И будет это при хлебе память в жертву Господню. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великое святыня для них и жертв Господних. Это постановление вечное. Псалом 22:5. И Откровение 3:20. Второе. Хлеб. Первое. В этом втором есть два пункта. Первое – это представляет, или вы можете написать себе как А, представляет его изломанное тело. Представляет его изломанное тело. Матфея 26:26. И Б представляет церковь тела Христова. Представляет церковь тела Христова. 1 Коринфянам 10, 16-17. 1 Коринфянам 10, 16-17. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломив, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое». Вино представляет его кровь, которая была символом Нового Завета. Вино представляет его кровь, которая была символом Нового Завета. Матфея 26:28. Матфея 26:28. И 1 Коринфянам 11:25. Есть? Следующий момент. Некоторые ветхозаветные примеры причастия. То есть, видите, мы как бы дошли до того, что есть еще и пример причастия в Ветхом Завете. То есть, как бы это не что-то Иисус вел, что-то новое. Его кровь является чашей Нового Завета, но как сам символ, да, причастия Божьего народа, он был из самого начального, еще с Ветхого Завета, да. Некоторые ветхозаветные примеры причастия написали, да. Первое. Авраам получил причастие. получил причастие. Бытие 14:18. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Второе. Тело и кровь пасхального агнца указывают на трапезу Господа. Тело и кровь пасхального агнца указывают на трапезу Господню. Да, на трапезу Господа. Исход, 12 глава, Марка 14:12. Потому что там в исходе, вы помните, да, как Бог подавал повеление, как все сделать. И в действительности, как бы, если вы помните, да, то есть акция надо было скушать, косяки дверей должны были быть помазаны. И определенные вещи потом я вам еще расскажу уже чуть попозже. Да? Третье. Хлебы предложения в скинии Моисея. Хлебы предложения в скинии Моисея. Это тоже говорится о трапезе, о причастии. Левитам 24:5-9, числа 28:7, исход 25:23-30. Есть, да? Следующий пункт. Как нужно приступать к вечере? Почему? Потому что, опять же, такие некоторые моменты, которые производят неправильное понимание, да? Первое. С желанием участвовать. То есть у человека должно быть желание участвовать. Не потому, что так все делают, но он должен понимать, что это объединяет, это является одним целым, к чему ты причастен. Да? С желанием участвовать. Луки 22:14-15. Второе. С верой. Евреям 11:6, Римлянам 14:23. Третье. Вспоминая. То есть мы вспоминаем то, что было сделано, да? Вспоминаем. 1 Коринфянам 11:24-25. Четвертое. С благодарением. С благодарением. Луки 22:17. С благодарением. Луки 22:17. Есть, успеваете? Пятое, как одно тело. Как одно тело. 1 Коринфянам 10:17. Шестое. Собравшись вместе. Шестое. собравшись вместе. 1 Коринфянам 11.33-10.16. 1 Коринфянам 11.33 и 10 глава 16. И к этому шестому будет еще два подпункта. А. Иисус, наш первосвященник, учредил вечерю, и как мы, служители, участвуем в ней вместе. Иисус, наш первосвященник, учредил вечерю, и мы, как служители, участвуем в ней вместе. То есть, из этого момента вы видите, да, что нету прихожан, но все во Христе Иисусе, они все служители Царства Бога. Как служители участвуем в ней вместе. Б. Причастие является совместным действием. Причастие является совместным действием. И поэтому верующие по-библейски должны преломить хлеб и пить чашу совместно. Действие. И поэтому верующие по-библейски должны преломить хлеб и пить чашу совместно. Хлеб и пить чашу совместно. Деяние 2, 46, 47. Преломлять хлеб и пить чашу совместно. Деяние 2, 46, 47. Есть? И как бы последний подпункт. То есть то, чего мы ожидаем от причастия. Седьмой метод? Не-не, это а, подпункт. Тут да. же. Подпункт. Тут же. Чего мы ожидаем от причастия? Тема. Да. Да. Для достойных. То есть это те, которые пьют чашу Господню достойно. Да? Помните, что есть местописание, которое говорит, что есть те, которые пьют достойно, а есть те, которые пьют недостойно. Для достойных. Первое. Исцеление и здоровье. Исцеление и здоровье. Матфея 15. 25-26. Второе. Жизни и пробуждение. Второе. Жизни и пробуждение. Второе? Да, ну это было для достойных. Первое. Исцеление и здоровье. Второе. Жизни и пробуждение. Иоанна 6:54-57. Для недостойных. Те, кто пьют недостойно. Первое. Вина против тела и крови Господней. Первое Коринфянам 11:27. Первое Коринфянам 11:10. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Второе. Осуждение недостойного питья и еды. Осуждение недостойного питья и еды. Первое Коринфянам 11:29. Да испытывает себя же человек, и таким образом пусть ест от хлеба своего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Не рассуждая о теле Господнем, да? Третье. Немощь, болезни и смерть. Немощь, болезнь и смерть. Немощь, болезнь и смерть. 1 Коринфянам 11:30. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Есть? Ну вот как бы это тема, которую мы сегодня разобрали.